постановки одних слов вместо других, ритмически созвучных. Теперь и Джеймс после весеннего отъезда отца стал писать ему обо всем, о чем можно было бы написать приятелю, поверенному в тайны. Приятеля у Джеймса сейчас не было ни одного, кроме отца, уехавшего по первопутью в Гленвейр. Апрель 1842 год. Мой дорогой папа, в день, когда ты уехал, мы с Лиззи пошли в зоологический сад, и там был слон, и Лиззи испугалась его некрасивой морды. А один джентльмен был с мальчиком, который спрашивал, не индийская ли это корова. Собачка Аски думает, что она тоже школьник, хотела пойти со мной в школу и сегодня пришла в танцкласс. А в пятницу, в день 1 апреля, мы все здесь очень повеселились. Мы ничему не верили, потому что все часы стояли, и у каждого была дырка в жакете. Как идут великие работы? Плавает ли еще Бобби на бадье? Остаюсь твой покорно слуга, Джеймс Клерк Максвелл. Из письма мы узнаем о нехитрых событиях, случившихся в жизни Джеймса в апреле. Тут и зоосад, и собачонка Аски, и слон. Школа присутствует вскользь. Она еще не тронула сердце Джеймса. Школа скучна, а Джеймса тянет к шуткам, парадоксам, к розыгрышу. Дуралею хочется, чтобы можно было дурачиться весь год, а не только в день 1 апреля. И он шутит, дурачится, посылая отцу, например, такие письма. «Мой дорогой мистер Максвелл, я видел сегодня вашего сынка, и он мне сказал, что вы не могли отгадать его загадок. Если речь идет о греческих шутках, у меня есть в запасе еще одна. Некий простак, попробовав поплыть, чуть не утонул. Как только он добрался до берега, он поклялся, что не ступит в воду до тех пор, пока не научится плавать. Ваш преданный племянник Джеймс Клерк Максвелл. И далее подозрительно похожим почерком. Я разрезал орех кэшью, и немного масла попало на мои пальцы, и оно пахло, как льняное масло, но оно не щиплет. У нас в школе один мальчик принес на урок файк и засыпал его за воротник мальчиком. За это был наказан. Должен учить по лишних 12 строчек 3 дня. Файк — вещество, которое часто находят на морском берегу. Это по существу останки некоторых моллюсков. Если их размельчить и нанести на кожу, кожа сильно раздражается. Если говорить об успеваемости, я сейчас 14-й, но я надеюсь перебраться повыше. Овидий очень хорошо предсказывал то, что уже произошло, а потом предсказал победу, которой никогда не было. Посылаю свой рисунок волынщика, дабы вызвать бурное восхищение туземцев. У меня есть свой лужок для прыжков и деревянный пугач. Когда ты приедешь, твой весьма покорный раб Джайкс Лекс Мерквелл. Абсолютно загадочная личность. Да, ничем пока не выдает себя будущий великий физик. Он пока обычный 12-летний мальчик, но критически мыслящий и едкий. Овидий очень хорошо предсказывал то, что уже произошло. И наблюдательный. Масло ореха кэшью пахнет, как льняное, но оно не щиплет. И любопытный. Не всякий будет разрезать орех кэшью. Куда проще его просто положить в рот. Здесь нет ни слова о физике. И все же все о ней. Дьявольское лето в Гленлейре. Первый учебный год кончился, и вот Джеймс, повзрослевший на год, пулей слетает с подножек, доставившего его на лето в Гленлейр экипажа. Даже его обычная сдержанность и немногословие не могут скрыть острого приступа радости. Он мечется от ласково улыбающегося